Лунная гонка. Принцесса Пинки, который час прихорашивалась у зеркала, сидя на мягком желтом полумесяце, что висел под потолком. Это была Луна, домик Пинки. Внизу лунную принцессу ждали Флай, Глория, Коко и Ораш. Глория и Ораш изнывали от скуки в новенькой игрушечной машинке. Коко делал растяжку, зацепившись за ножки стула руками и ногами, а Флай сидел на петухе-тянучке, как на гамаке, и тихонько покачивался, бренча на гитаре. Он сочинил и теперь громко распевал серенаду для Пинки. Принцесса улыбалась Флаю с Луны и застенчиво хихикала. Флай немного фальшивил, но это его не смущало. «Где же ты, моя лунная фея? Поскорее спускайся ко мне!» Наконец, терпение Глории подошло к концу, и она принялась громко сигналить из машинки и кричать. «Пинки, ну ты там скоро! Почему мы все время тебя ждем?» Флай подхватил фразу Глории и начал импровизировать. «Тебя ждем! Твой лунный дом!» Глория принялась еще сильнее давить на кнопку клаксона. «Да не нервничай, Глоа!» — сказал Флай. Внезапно перед его лицом возник бублик. Он свесился со стула и болтался вниз головой. «Привет, землянин!» — радостно вскричал зеленый пушистик. «Хочешь, фокус покажу?» От неожиданности Флай потерял равновесие и чуть не упал. «О, нет, фокусы не мое. Иди Глории показывай», — ответил Флай и указал на игрушечную машинку. Раздраженная Глория изо всех сил сжала на клаксон ногой и кричала. «Да сколько можно, Пинки!» Рядом сидел невозмутимый Ораш. Он ушел в медитацию. «Еще минуточку, друзья», — донесся сверху голос Пинки. Принцесса сидела на Луне и не обращала никакого внимания на шум. Она по очереди смотрелась в два зеркальца, которые держала в руках, и изучала ленточки на своих хвостиках. Они были разного цвета. «Как трудно быть иконой стиля», — пожаловалась Пинки. «Какую же выбрать ленту, розовую или бирюзовую?» Луна под ней тихонько захихикала. «И ничего смешного», — возмутилась Пинки. «Правильно подобранный аксессуар может решить судьбу целого дня». Ее мягкий домик засмеялся еще веселее. Пинки сделала вид, что не заметила этого, и очень серьезно всмотрелась в одно из отражений. «И побеждает розовый!» — торжественно объявила она. Принцесса вскочила на ноги, отбросив зеркала в сторону, и начала спускаться по веревочке, что вела с Луны вниз. Пинки двигалась торжественно, как звезда на красной ковровой дорожке, окруженная фотовспышками и восхищенными возгласами толпы. Вот она ловко скользнула вниз и эффектно приземлилась прямо на капот машинки. «Ну вот и я. Встречайте, лунная принцесса Пинки», — объявила она. «Привет, привет, Пинки!» Флай радостно махал руками и подпрыгивал, сидя на Коко. Растянутый Коко спружинил, и Флая подбросило в воздух. Он полетел прямо на Ораша и Глорию. Испуганный Ораш случайно нажал педаль газа, и машинка помчалась вперед. Глория, Флай и Ораш барахтались на переднем сиденье, а Пинки сидела на капоте и громко визжала. К несчастью, веревочка, по которой Пинки спускалась с Луны, намоталась на колесо. Друзья проехали пару кругов и врезались в ножку стула. Веревочка не пережила этой страшной аварии и оторвалась. Флай сразу же принялся извиняться. «Простите, это была случайность». «Флай, что ты наделал?» — закричала Пинки, хватаясь за веревочку. «Как я теперь попаду домой? Это скандал! Это катастрофа, которая полностью перевернет нашу жизнь!» «Ага, на 1080 градусов!» — закатила глаза Глория. «Да-да, на очень и очень много!» — подтвердила Пинки, не уловив сарказма, и разрыдалась так громко, как только могла. Слезы принцессы наводили на всех панику. Ее друзья объединили усилия и начали программу по повторному освоению Луны. Было решено построить ракету, долететь до Луны и заново привязать веревочку. Пинки сидела за чайным столиком, рыдала и пила чай. Все-таки от такой колоссальной потери слез может и обезвоживание случиться. Флай вытирал слезные лужи и пытался успокоить принцессу. «Не волнуйся, Пинки, мы соберем космическую ракету и восстановим сообщение с Луной». Глория, Ораш и Коко занялись строительством ракеты. Силач Коко принес коробку с конструктором и высыпал на пол детали. Глория с помощью присоски от своего пистолета прикрепила к ножке стула инструкцию по сборке. Работа закипела. А в это время за ними шпионил Мелкотрон. Как только до него дошло, что именно строят геройчики, он пулей помчался к Декролю. Тот мирно посапывал в кресле, его сморил полуденный сон. Генерал вообще любил поспать, особенно в промежутке между обедом и послеобеденным чаем. Боты стояли на страже. Один из них держал наготове чашечку чая на блюдце. «Мой генерал! Мой генерал!» — заорал запыхавшийся Мелкотрон, кидаясь к начальнику. «А? Что? На нас напали?» — всполошился с просонья Декроль. Он выхватил саблю из ножен и принялся ею размахивать. «Мой генерал! Там эти строят ракету, чтобы лететь на Луну!» Из последних сил выпалил Мелкотрон и в изнеможении рухнул на пол. Генерал Декроль приосанился, одернул свою строгую форму и взял у стоящего рядом бота розовую чашечку. «Не знаю, зачем им нужно на Луну?» С военной выдержкой проговорил генерал, сделал глоток чая и воскликнул. «Но генерал Декроль будет там первым!» Между тем Флай, Глория, Коко и Ораш работали, не покладая рук, лап и крыльев. Они таскали тяжелые детали и соединяли их друг с другом, то и дело сверяясь с инструкцией. Пинки сидела за столиком, жевала булочки и хлюпала носом. Перед ней стояла огромная тарелка, полная плюшек в виде сердечек. К ней за столик подсел Бублик. «Не грусти, куколка! Не желаешь посмотреть просто улетный фокус?» С улыбкой спросил он и потянулся к тарелке с плюшками. Пинки шлепнула его по руке и подвинула тарелку поближе к себе. «Не желаю», — ответила она. «Выйди, Бублик». Пушистик растерялся. Пинки всегда всех угощала сладостями. Мелкотрон быстро подготовил свой план лунной экспедиции и теперь показывал генералу бадминтонную ракетку, установленную между кубиков подставок. «После тщательного изучения вопроса космических стартов представляю вам выбор профессионалов «Батут»,» — с гордостью объявил Мелкотрон. «Прошу, мой генерал! Луна ждет своего покорителя!» Генерал с сомнением посмотрел на Луну, на батут-ракетку, на ботов. «Назначаю космонавтом номер один тебя, Мелкотрон». Он вручил верному помощнику флажок с изображением морковки. «Но я не...» — промямлил Мелкотрон и мелко задрожал от страха. «Ступай, сынок!» — подтолкнул его Декроль. «Луна тебя ждет!» Через минуту Мелкотрон уже прыгал на сетке. Все выше и выше. «Мой генерал! Батут! Работает!» — верещал он. Тут Мелкотрон провалился в ячейку сетки по шею, перевернулся и рухнул на пол. Ракетка придавила его сверху. Что и требовалось доказать», — с достоинством произнес генерал и отхлебнул чай из розовой чашечки. Стройка подходила к концу. Бедняжка Пинки заснула прямо за столом. Ораш и Глория клеили на ракету смешные стикеры. «Красота! Думаю, Пинки понравится», — сказал Флай. «Флай, ты хорошо себя чувствуешь?» — язвительно спросила Глория. Ее брат заметно нервничал и мог только кивать с безумным блеском в глазах и вымученной улыбкой на лице. Глория прилепила ему на лоб наклейку с эмодзи «Смех сквозь слезы». А что же генерал и Мелкотрон? Они приступили к плану «Б». Было решено возвести мост от пола до самой Луны. Боты таскали всякую всячину и перематывали скотчем, добавляя новые секции. Мост вытягивался все ближе к Луне. Генерал и Мелкотрон были как никогда близки к цели. «Левой! Левой! Раз, два, три!» — командовал Мелкотрон. «Разойдись! Дорогу первому космонавту!» Боты посторонились. Мелкотрон важно поднялся вверх по мосту с флагом. Вот он добрался до края моста, с которого было рукой подать до Луны. Ну, почти. «Почему остановились?» — всполошился Мелкотрон. «Достроить мост! Это приказ генерала!» Боты сердито запищали, мол, блоков для строительства больше нет. Мост и в самом деле заканчивался пластиковой ложкой, криво примотанной скотчем. Мелкотрон отважно встал на самый край ложки и потянулся к Луне. Нужно всего лишь дотянуться и поставить флаг. И Мелкотрон тянулся изо всех сил. Но тут послышался треск, и весь мост развалился. Мелкотрон замахал руками, как птичка, но долететь до Луны так и не смог. Вместе с ботами и обломками моста он упал к лапам недовольного генерала. «Это безобразие! Вот недотепы!» — закричал разгневанный Декроль. Он выхватил пластиковую саблю из ножен и замахнулся на нерадивых подчиненных. Мелкотрон и боты задрожали от страха. И тут из груды обломков выскочил Бублик, разбрасывая вокруг кубики и детальки конструктора. Один из кубиков стукнул генерала по затылку и отправил его в царство снов. Декроль повалился на пол и громко захрапел. «Привет, солдатики! Хотите, покажу фокус?» — воскликнул Бублик. «Ну, конечно!» — ахнул Мелкотрон. Ему в голову пришла блестящая идея. «Нас спасет один старый добрый фокус!» На базе геройщиков ракета была полностью готова к старту. Флай забрался в кресло пилота и пристегнулся. «Центр управления полетами. Космонавт готов!» — доложил он по рации. «Молодец, Флай!» — похвалила Глория. «Повторяем план миссии. Долететь до Луны, закрепить веревочку, спуститься на парашюте. Ко-ко!» Петух-тянучка отдал честь и начал обратный отсчет. «Ко-ко! Ко-ко! Ко-ко! Ку-ка-ре-ку!» «Поехали!» — пискнул немного струсивший Флай. Ораш воткнул вилку в розетку. Ко-ко нажал большую кнопку пуска, и вот... Ракета замигала светодиодами и издала мелодичный звон. Она даже не собиралась взлетать. Космический аппарат мерно покачивался из стороны в сторону и наигрывал убаюкивающий мотивчик. Ракета оказалась обычным ночником. Пинки зашевелилась за столом, зевнула, но тут же заснула снова. «А что не так? Почему не летим?» — спросил Флай по рации. «Да...» — протянула Глория. «Похоже, так мы далеко не улетим». Генерал Декроль сладко спал в своем штабе, когда его разбудил вопль. «Мой генерал!» «А?» — тот резко подпрыгнул. «Мелкотрон, как наши успехи?» «Луна покорена, мой генерал!» Торжественно объявил Мелкотрон. «Ваш флаг установлен! Приготовьтесь первым увидеть эту историческую съемку!» Он сделал знак ботам, и те вкатили старый цифровой фотоаппарат-мыльницу. Генерала усадили на его боевого коня свистульку и сунули в лапы пакет с попкорном. Мелкотрон нажал кнопку, и на экране возникла поверхность Луны. Адъютант, прыгая по ее кратерам, воткнул флаг. «Один маленький прыжочек Мелкотрона — это гигантский скачок генерала Декроля!» «Так вы будете смотреть фокус?» — раздался голос за кадром. тот же миг отодвинулся задник, декорации развалились, и показался бублик. А мелкотрон остался болтаться в воздухе на веревочке. Стало ясно, что высадка на Луну фальшивая. Обманутый генерал рассвирепел. «Я знаю еще один способ добраться до Луны!» — процедил он. В следующую минуту мелкотрона запихали в дуло пушки и сунули в зубы флажок. Пушку нацелили на Луну, и генерал начал отсчет. 10, 9, 8. На базе геройщиков Глория стояла за пультом запуска ракеты и тоже вела отсчет. 7, 6, 5, 4. Ракету установили прямо на спину Коко. Его ноги и руки растянулись, как резинка рогатки. Ораш готовился дернуть рычаг и отправить ракету в полет. Генерал де Кроль и Глория досчитали одновременно и объявили пуск. Пушка выстрелила. Ракета стартовала. Снаряд и космический аппарат неминуемо должны были столкнуться. В полете Флай и Мелкотрон увидели друг друга и в ужасе заверещали. Они столкнулись почти у самой Луны, и ракета превратилась в груду обломков. К счастью, Флай успел катапультироваться и поймать мелкотрона. И теперь они вместе медленно спускались на парашюте. Внизу их встретили остальные. «Мелкотрон, вы там совсем, что ли?» — вскричала Глория. «Вы врезались в нашу ракету!» «Нет, я не виноват, я не специально, я нечаянно!» — оправдывался мелкотрон. «Никому не двигаться!» — раздался грозный голос генерала. «Это генерал де Кроль! Я требую немедленно отпустить моего космонавта!» В лагерь ворвались боевые роботы во главе с самим кроликом. «Мой генерал! Я здесь! Я так долго был в космосе! Как я рад вас видеть!» — запричитал мелкотрон. Он подполз к генералу и зарыдал. Де Кроль на секунду смутился. Но тут послышался другой, еще более громкий плач. Это Пинки проснулась и обнаружила, что все еще не может вернуться домой. Она держала в руках веревочку и громко хлюпала носом. «Неважно, кто первым долетит до Луны, генерал! Главное, вернуть Пинки домой!» — сказал Флай. «Да, вот только ракеты у нас больше нет!» — язвительно добавила Глория. «Да...» «Другие способы добраться до Луны тоже не работают», — признал де Кроль. «Ну, раз все приуныли, давайте посмотрим веселый фокус», — воскликнул бублик. Не дожидаясь возражений, он достал откуда-то бутылочку колы и бросил в нее несколько мятных конфет. Из бутылочки вырвался столб пены, а бублик, не в силах удержать бутылку, начал носиться на ней по всей комнате. «Это же... то, что нам надо!» — ахнула Глория. Все вместе игрушки собрали ранец, работающий на реактивной тяге. За спиной пилота располагались бутылки колы и два шланга с отсеками для подачи мятных конфет. Ораш вскарабкался на эту конструкцию и доложил о готовности смешать двухкомпонентное реактивное топливо, то есть насыпать мятные конфеты в колу. Пилотом был, конечно же, Флай. «Космонавт готов!» — отчитался он по рации. «Цуп! Генерал де Кроль!» В центре управления полетами Пинки, Глория, Коко и де Кроль наблюдали за стартом. Генерал опять уснул в кресле, но петух-тянучка разбудил его, громко прокукарекав в ухо. «А? Мы уже на Луне?» — спросил де Кроль, ничего не понимая с просонья. «Нет, генерал, мы ждем вашей команды на запуск», — сказала Глория. «О, это правильно», — одобрил сонный генерал и широко зевнул. «Стартуйте!» Ораш засыпал мятные конфетки в колу и поспешил спрыгнуть на пол. Кола заплевалась пузырьками, и ранец взмыл вверх на пенных струях. Пинки с любовью смотрела на Флая. «Мой герой!» — ахнула она. Всех зрителей, кроме Пинки, окатило пенным выхлопом. Однако реактивный ранец был неуправляем, и Флай просто кружил по комнате, как муха. За ним тянулась веревочка со звездочками. Но вот Флай наконец подлетел к Луне, торопливо отстегнул ранец, спрыгнул вниз и сделал сальто с веревочкой в руках. Топливо как раз кончилось, и ранец безжизненно рухнул на пол. Зато Флай успешно завершил операцию. Теперь принцесса может вернуться на Луну. «Все в порядке!» — прокричал Флай, примотанный к Луне веревочкой со звездочками, которая тянулась до самого пола. Пинки сразу же бросилась к своему спасителю и поднялась по веревочке. Она уже успела накрыть стол для всех друзей и теперь несла с собой тарелку с кусочком торта. «Спасибо, друзья! Сегодня был прекрасный день!» — поблагодарила Пинки и принялась кормить Флая тортом с ложечки. «Пожалуйста, дорогая Пинки», — ответил смущенный скейтер. «Не за что, дорогая», — поддержал его генерал. «И наша звезда снова на небе», — фыркнула Глория и взяла себе кусочек торта. «Вот! А кому спасибо? Бубелю!» — вклинился Бублик. Но никто не обратил на него внимания. Все разошлись есть торт. Не получив желанного признания, Бублик расстроенно вздохнул. «Ну и ладно», — обиженно хмыкнул он. Одним махом он проглотил свой кусочек торта. Следом отправились мятные конфеты. Как сладко! Пушистику захотелось чем-то запить, и под рукой удачно оказалась бутылочка колы. Бублик сделал глоток. «Вкусненько! Ой!» Внезапно инопланетянин из зеленого стал бирюзовым и тут же осознал, что сейчас произойдет. Вот что значит улетное приключение.